Одновременно с Еленою папа Александр VI и король венгерский Владислав, брат Александра, ходатайствовали у московского государя о примирении с Литвою. Польские послы просили мира с тем, чтобы Иван возвратил Александру завоеванные места. Заключено было перемирие на 6 лет. Иван удержал земли князей, передавшихся Москве, и заявил притязание на то, что Москва, сделавшись средоточием русского мира, будет добиваться присоединения русских земель, доставшихся Литве. «Киев, Смоленск и другие города — давние наши достояния», — говорил он, — «мы их будем добывать». В том же смысле отвечал он послам зятя, приехавшим хлопотать о превращении перемирия в вечный мир. «Когда хотите вечного мира, отдайте Смоленск и Киев». В 1503 году скончалась София, а 27 декабря того же года произведена в Москве казнь над приверженцами жидовской ереси. О ней мы расскажем в биографии Геннадия. В числе пострадавших был дьяк Курицын, один из русских, которым можно было давать дипломатические поручения. Между тем Иван, чувствуя, что ему жить недолго, написал завещание. В нем он назначил преемником старшего сына Василия, а 3 остальным сыновьям — Юрию, Семену и Андрею — дал по нескольку городов, но не на правах независимых владетелей. Братья не имели права в своих уделах ни судить, ни чеканить монеты, ни вступаться в государственный откуп. Старший брат обязан был давать меньшим по 100 рублей с таможенных сборов. Младшие братья московского государя являлись теперь такими же подданными, как прочие князья. Единственное, чем обеспечивал их отец, было то, что князь не должен был покупать в их уделах земель и вмешиваться в управление. Но тоже предоставлялось по духовной всем боярам и князьям, и детям боярским, которым государь дал жалованные грамоты. Таким образом, при укреплении самодержавия не уничтожалось право частной собственности, хотя на деле самодержавный государь всегда мог нарушить его. Назначив достояние меньшим сыновьям, Иван Васильевич отдавал старшему сыну все свое имущество, состоявшее в том, что носило название казны. Все это хранилось у казначеев, дворецких, дьяков, приказчиков и, кроме Москвы, в Твери, Новгороде и Белоозере. Василию приходило время жениться. Отцу хотелось женить его на особе царственного рода. В этих видах он поручал своей дочери, королеве Елене, найти для брата невесту. Но Елена заметила, что отец не заключил с ее мужем мира, а кроме того, что на Западе не любят греческой веры и не отдадут дочери за православного государя. Иван Васильевич пытался сватать за сына дочь датского короля, но датский король, сделавшись и шведским королем после Кольмарской унии, отказал ему. Пришлось брать Василию жену из числа дочерей подданных. Говорят, что первый совет к этому дал один из греков, живших при дворе Ивана. Юрий, по прозванию Малый. Пример им был взят из византийской истории. Императоры не раз собирали ко двору девиц для выбора себе жены. Грек Юрий надеялся, что Василий женится на его дочери. Вышло не так. Ко двору велели привести 1500 девиц. Из них выбрали наилучших. Их приказано было осмотреть повивальным бабкам. Вслед за тем Василий выбрал Соломонию, дочь дворянина Юрия Сабурова. Этот брак имеет важное значение по отношению к положению женщины в московской стране. Брак этот способствовал тому унижению и затворничеству, которое составляло признак домашней жизни высших классов в XVI и XVII веках. Прежде князья женились на равных себе по сословию. Но с тех пор, как государи стали выбирать жен стадным способом, жены их, хотя и облекались саном, не были уже равны мужьям. Брак не имел значения связи между двумя равными семействами. Не существовало понятия о приличии или неприличии соединиться браком с особой того или иного рода. Не знали того, что на Западе называлось «мезальянс». Жена государя отрешалась от родных. Отец не смел называть ее дочерью, братья — сестрою. Она не приносила с собою никакого родового достоинства. О выборе жены по сердцу не могло быть и речи. Государь не знал ее нравственных качеств и не нуждался в этом. Она была в сущности самкой, обязанной производить детей для государя. Как подданная по происхождению, она чувствовала себя рабой того, кто был ее супругом. Государь выбирал ее по произволу. Мог и прогнать, вступиться в ее права было некому. Но вместе с тем она была царица, и ей не было ровни между окружающими. Она была одинока и находилась в затворничестве. Супруг ее был также одинок на престоле. Жена не могла быть ему равной подругой. В монархических государствах приемы и нравы двора всегда перенимаются подданными, преимущественно высшими классами. В Москве, где все уже начали называться холопами государя, такое влияние придворных нравов было неизбежнее. Это время вообще было эпохой, когда утвердилось порабощение, обезличение и самоунижение русских людей.